«Ладно, разыщу. Денька через три ждите», — только и сказал Иван Пузиков, агент угрозы, то есть уголовного розыска. И действительно, в конце третьих суток, уж время ужинать, взял да и явился в совхоз «Красная звезда» сам друг с товарищем Алехиным. Посмотреть юнцы, особенно Алехин. Правда, Пузиков важность напускает. Между строгих бровей глубокая складка. Правда, и глаза у него стальные. Взгляд холодный, твердый, и рот прямой, с заглотом, а подбородок крепко выпечен. Вообще, Пузиков парень ого-го. То ли 20 лет ему, то ли 50. Осмотрел, обнюхал их Анисим Федотович со всех сторон. Да, народ занятный. Ну что ж, товарищи, пойдемте-ка, темнеет. Успеем, куда торопиться, сказал Пузиков. А вот чайку хорошо бы хлебнуть. Ежели ваше усмотрение такое, то чаю можно, недовольно проговорил совхоз. А на мой взгляд, надо по горячим следам. Ерунда, папаша, ответил Иван Пузиков. И не таких дураков лавливали. Чайку угроза любила попить. А тут варенье да пирог с мясом, с яйцами. За чаем Пузиков завел рассказ. Управляющему и не имется, и послушать хочется. Очень интересно, угроза говорит. А почему я по этой части? Через книжку. Через Шерлока Холмса. Тятька меня к сапожнику определил в Питер. Я ведь из соседней волости родом-то, мужик. Пошлет, бывало, хозяин за винишком по пьяному делу, ну, двугривенный и зажмешь. Глядишь, на две книжки есть. Эх, занятно. Дьявол тебя возьми, все мечтал, как бы сыщиком стать. Мечтал, мечтал, да до революции и домечтался. Теперь я сам, русский Шерлок Холмс, Иван Пузиков. Слышал, слышал. Заулыбался во все цыганское лицо совхоз, и щеки его заблестели. «Я, конечно, вас, товарищи, и венцом бы угостил, да, боюсь, время упустим. Уж после вот по стакашку». «Ерунда, папаша, злодей не уйдет, а выпить не грех». «Слышал, слышал», — пуще заулыбался совхоз, налил всем вина, выпили. «Слышал, как самогонщиков ловите». «Всяких, папаша, всяких!» — вдруг нахмурился Иван Пузиков и почему-то дернул себя за льняной чуб. «Да толку мало, вот беда!» «Почему?» «Город выпускает. Мы ловим, а город выпускает 100 чертей. Ведь этак и самого могут ухлопать. У меня и теперь несколько ордеров на арест. Вот они!» Иван Пузиков вытащил из кармана пачку желтеньких бумажек и крутанул ими под самым носом управляющего. «Ха! Вот какие дела!» — воскликнул тот. «А, по-моему, Мазуриков щадить нечего, иначе пропадем!» «Кто их щадит? У меня все на учете, папаша. Я все знаю. Например, в одном совхозе, и не так, чтоб далеко от вас, управляющий самогон приготовляет на продажу. Два завода у него». «Кто такой?» «Секрет, папаша. А в другом совхозе хлеб продает, овец, телят, а в третьем – сено». «Сено?» Управляющий уставился в ледяные глаза угрозы, и по его спине пошел мороз. «Да, папаша, сено. В тюрьму их подлецов. Все там будут, папаша, все, только не сразу. Помаленьку, чтоб дичь не распугать. Пейте, товарищи, венцо. Позвольте вам налить. Например, ваш рабочий, Рябинин Степан, револьвер имеет. Сам отдаст. Вот увидите. А знаете, откуда он взял? Вот и не скажу. А знаете, кто нынче на Пасхе мельника ограбил? Латыша. А я знаю. Два брата Чесноковых из вашей деревни. Не может быть. Чесноковы исправно живут. Откуда это вы знаете, товарищ? вытаращил глаза управляющий и подумал: ну и ловко врет. А как же Ивану Пузикову не знать, папаша? Надо в тюрьму, ведь ордер-то есть. Ах, папаша! Пузиков таинственно сдвинул брови и переложил трубку в левый угол кривозубого рта. Ну вот, скажем, к примеру, арестую я завтра по ордеру вас. Совхоз заерзал на стуле и пытался улыбнуться. Увезу в город, а через неделю вы дадите взятку, и вас выпустят. Что ж вы, похвалите меня? Совхоз выдавил на лице улыбку. А вдруг вам вползет в башку подослать, скажем, того же Рябинина Степана, и он ахнет пулей из-за куста? Да-да-да, растерянно заподдакивал совхоз, и обвисшие усы его задергались. Однако с этим чертом Пузиковым ухо востро держать надо. Ну, товарищи, еще по стакашку, коли так, для храбрости. Да и пойдем. Полночь. «Самая пора!» «Зачем мы, папаша, будем ночью тревожить порядочных людей? А вот нет ли балалаечки у вас? Сыграть хочется, а ты, Алехин, попляши!» Управляющий сердито буркнул: «Нету!» И опять подумал: «Ни черта им молокососам не сыскать!»